Немного истории. Раньше на искусство смотрели, как на роскошный цветок. Его знали и ценили только короли и вельможи. Оно отъединялось от народа, от толпы. Его оберегали, словно боясь, что оно внезапно может дать опору некой опасной революции. И что же, действительно, именно благодаря революции возникли музеи. У художников, как у королей, оказались свои дворцы. И дух независимости и свободы, запечатленный на полотнах великих мастеров, во всех странах был явлен народу. Эмиль Верхарн, Рембрандт. Первое. Июль 1710 года. Вверх по Эльбе поднимается корабль с гербом города Гамбурга на флаге. Ошвартовавшись у пристани в Дрездене, дюжие матросы принимаются таскать на берег необычный груз. Кряхтя, они ставят на землю тяжелые дубовые катки с еще невиданными здесь странными растениями. Горожане толпятся на берегу. «Смотри, Дитрих, что еще за невидаль такая?» Говорят, это апельсиновые деревца. 400 талеров за штуку. Ого! А те серебристые, кажется, итальянские оливы, а вон то подстриженное благородный лавр. Не слишком ли много лавровых листьев в суп курфюрсту? Из благородного лавра супа не сваришь. Скорее, на лавровый венок. Дубина! Это для королевской оранжереи. Ты разве не слышал? Мой дядя Отто уже 2 месяца работает там. Где? Да у крепостных валов, рядом с площадью, где прошлым летом для датского короля представление устраивали. Действительно, в городе, неподалеку от дворца курфюрста, в остром углу, образованном старыми крепостными валами, вот уже 3-й месяц бурлит работа. Разравнивают землю, роют длинные котлованы для фундаментов, возят тесанный камень. Всем делом здесь руководит круглолицый 50-летний человек в мелко завитом парике, свисающем на полные плечи. Это Матиус Даниэль Пёпельман, придворный архитектор, любимец курфюрста Саксонского и короля Польши Августа II, прозванного за необычную физическую силу Августом Сильным. Оранжерея – очередная прихоть курфюрста, его новое увлечение. Голландский купец Детлеф Клефикер, проживающий в Гамбурге, нажил немалый капитал, закупая для курфюрста невиданные растения в Голландии, в Италии, в Северной Африке, гранаты, оливы, миртовые деревья, саженцы редкостного розоволистого каштана, кастане эквина, подстриженные пирамидками кусты благородного лавра, причудливые кактусы, алоэ американо и, главным образом, апельсиновые деревья. К ним у курфюрста особое пристрастие. 400 талеров за штуку, 400 полновесных талеров из скудеющей казны за деревце с пахучими темно-зелеными листьями. Люди работают днем и ночью при свете, горящей в бочках смолы. К зиме должны быть в черне закончены первые сооружения оранжереи. Нежные апельсиновые деревца не терпят холода. На площадке у крепостных валов быстро растут две дугообразные галереи с высокими во всю стену полукруглыми окнами. Здесь будут храниться растения зимой, а летом, вынесенные на площадь, они образуют ароматный сказочный сад. Таковы планы курфюрста. Но у Матиуса Даниэля Пёпельмана есть еще и свои планы, свои замыслы. 19-летним неотесанным парнем он пришел из родной Вестфалии в Дрезден. Здесь он учился у Дитце и Кленгеля, старых опытных баумейстеров. Здесь он сам стал баумейстером и построил свой первый дом. Десятки сооруженных им зданий украшают теперь городские улицы. Он построил одну из красивейших в городе церквей, и она названа именем его святого Матфея. Это немалая честь. Но главного дела своей жизни он все же еще не сделал. Несколько лет тому назад курфюрст поручил ему постройку дворца, пострадавшего от очередного пожара. Матиус попросил разрешения съездить в Рим. Там он часами простаивал у мощной двойной колоннады собора святого Петра, любовался дворцом Барберини, Ватиканской часовней. Эти здания были построены архитектором Джованни Лоренцо Бернини, одним из величайших мастеров стиля барокко. Торжественная и жизнерадостная, озаренная горячим полуденным солнцем, искусство этого зодчего навсегда запала в душу светловолосому северянину. Вернувшись из Рима, Матиус мечтает построить в Дрездене нечто равное смелым произведениям великого Бернини, такое же ликующее и радостное. В 1709 году он сооружает праздничную декорацию в честь приезда датского короля. Стройная деревянная аркада, полукольцом охватывающая площадь, украшена флагами, коврами, гирляндами зелени и цветов. Толпы народа любуются изяществом и великолепной легкостью постройки. Но ведь это всего лишь недолговечная декорация. Несколько тысяч талеров истрачено на ее сооружение, а срок жизни ее невелик. И вот теперь, когда курфюрст поручает ему сооружение оранжереи, Матиус осторожно подсказывает свой замысел, свой план – построить замкнутую группу зданий с большой внутренней площадью, двором. Пусть сами здания, светлые и прекрасные, служат фоном, постоянно рамкой для празднеств, парадов, торжественных церемоний. Пусть все пластические искусства, архитектура, скульптура и живопись – соединяться здесь во славу курфюрста. И Август соглашается. 9 лет с 1710 по 1719 кипит ночью и днем работа на клинообразной площадке у крепостных валов. Издавна это место называлось Цвингер – клетка, западня, ловушка. Быть может, потому что острый угол, образованный валами, представлял собой опасную ловушку для вражеских войск.